Глава 5. Мертвые легионеры. 21-й день от начала. «Куда? Куда он делся?» — яростный шепот бандита. «Скорее всего, в подъезд забежал. Больше некуда». Я затаился за старым фольксвагеном, покрытым толстым слоем пыли, рядом с которым вырос, пробивший сквозь асфальт, непонятный куст. Липкий донник, использовавшийся в производстве вещей, медикаментов и пищевых картриджей. Напротив, метрах в 5, подъезд, металлическая дверь, в которой сейчас была широко распахнута. Разведчик отлично передавал и звук, и изображение. Благодаря ему и своей осторожности вовремя удалось засечь пару, которая практически сливалась с окружающей средой. А потом и совсем исчезли, когда я замер, а затем стремительно бросился к будке из красного кирпича, после чего перебежал за машину. И только красные точки на карте и видео от разведчика, где контуры обеих фигур Homo sapiens подсвечивались, говорили о чем-то присутствии. Пока я не активировал свое главное умение, оставляя его в качестве последнего, самого весомого козыря. Но оказалось, что и моя незаметность, вкупе с побочными свойствами невидимки, завязанными на ловкости и интеллект, тоже неплохо работали. Сразу по силуэтам не стал гасить незнакомцев из-за двух причин. Первое. Неизвестно, кто притаился. Может быть, хорошие ребята спрятались от греха подальше. Решили, как и я, посмотреть на незнакомца и только потом обозначиться. Второе. Даже если это хантеры, они могли быть меня сильнее. Преимущество во внезапности я потерял. Предположительный уровень развития индивида от 1 до 3. Модернизация не пройдена. Состоит в группе «Свободный житель поселения Тихий». Индивидуальный уровень опасности средний. Разумный входит в Железную лигу рейтинга. Описание второго совпадало с точностью до запятой. Ясно. Хантеры. Новички. Но их стелс настораживал. Интеллект низкий, моего разведчика они не видели. Я их свободна. При этом оба не доставали до подъезда, максимальный отрыв от АСК около 5-7 метров. Скорее всего, уровень устройств до 2. Начинающие. Очертания охотников проступили, однако смутно, напомнили хищников из одноименного фильма. Нет, пулемет, как у спутника Шварца, мне здесь не нужен. Вообще шуметь в местных джунглях себе дороже. Об этом с самого начала говорил и мой разум. А еще разговоров вчера послушал достаточно. Краем уха, в баре, пока обедал с подопечными. Осторожно, стараясь не выдать себя движением, извлек мину и, дождавшись момента, когда внимание бандитов отвлечет звук далеких выстрелов и чей-то рев, швырнул ее в подъезд. Та громыхнула по стене, видимо, пролетела дальше и ударила во что-то железное. По крайней мере, звук был металлическим. Активация на живые объекты выше 30 кг и маскировка установлена. «Точно в подъезде», – прошипел едва слышно первый. «Ага, как действуем?» «Стелл сейчас откатится обратно. Под ним я иду валить урода. Стрелять не будем, а то явится кто-нибудь. На нож возьму. А ты страхуешь у подъезда. Если опять дрон с облетом, гасимся». Пока они болтали, закинул вторую блюмсину по этой же траектории. «Что-то ломает, гад. Видимо, ценное. Мля буду, за стволами пришел», — предположил лидер, который решил воткнуть мне в печень несколько сантиметров отточенной стали. «Вот ей ты и будешь». «Не удивлюсь, половина здесь местных возрождается. По какому принципу, хрен его знает. И заметь, подъезд чистый. Может, за своим репликом?» — просипел второй. «Может и так, нам лучше. За стволы Петрович много не даст. Так, 15 секунд, готовься». Размытые тени, продолжающие сливаться со стеной дома, которую не успел облюбовать ядовитый мох, скользнули к подъезду. Я тоже почти готов. Стрела на тетиве. Сейчас организм впрыснул в кровеносную систему жидкий адреналин, отчего сердце, ускоряясь и ускоряясь, погнало кровь по венам. То, что я превосходил противников по некоторым параметрам, еще ничего не значило. Достигли подъездной двери. Один заглянул в проем и исчез. Второй замер в полуприсяде, обводя все внимательным взглядом. И тут же грохнуло, сразу же второй раз, вой и звон по стенам поражающих элементов, крик. Второй еще не знал, что делать, а я уже поднялся из-за машины, натягивая лук и выпуская стрелу в голову, подсвеченную красным, готовый тут же провалиться в стелс. Однако тяжелый бронебойный наконечник угодил как нужно. Странное ощущение. Если не присматриваться, то, казалось, оперение повисло в воздухе. И опять крик, сдавленный, засопливленный. «Жека, помоги!» Настолько жуткий, что даже у меня мороз по коже прошел, и волосы зашевелились, а к горлу ком подкатил. Вот ведь вчера, когда легионеров разделывал, думал, меня ничем не проймешь. А нет, пробрало. И знаю, по заслугам воздал. Но накатило, впрочем, ненадолго. Секунда, может быть, две. Затем подобрался к убитому мной. Да, стрела в голове как бы намекала на несовместимость с жизнью. Но тут и дополнительные попытки имелись, в отличие от прошлого. Так, так, так. Готов. Стрела пробила не только голову, но и капюшон странного плаща, полы которого были чуть ниже колена потерпевшего. Кибердоктор, помощник, вражеский беспилотный разведчик. В инвентарь. Вооружен бандит был небольшим арбалетом с наложенным болтом. Мельком отметил анатомическую пистолетную рукоять, скелетный, настраивающийся приклад со щекой, прицел. Разрядить и в пространственный карман, потом разберемся. Сборщик в спину, под плащ, возле шеи, пока он трудится снять и одежду, а еще направить разведчик в подъезд. Что это? Анализатор. Так, остальное не представляло ценности. Обычный камуфляж, милицейский, короткий бронежилет, на ногах кроссовки фирмы Nike, фуфло. По карманам жвачка, пачка сигарет, зажигалка. Все. Итак. Плащ из шкуры серого хамелеона. Остаточные способности. Частичная мимикрия под окружающую среду. Внимание! Получен рецепт для изготовления данного предмета. Необходимо 6 квадратных метров шкуры серого хамелеона, костяные пластины иглуса 12 штук, секреция теневика 50 мл, слюна гуронга 100 мл. «Помогите!» «Заткнись, сука, не до тебя. Неплохая вещь. Размерчик как на меня, поэтому накину». «Получен мутаген 16321». Опыт 18289. А еще по 6 очков каждого и по 3 базовых навыка. Это уже с новичков эти взяли. Были бы пустые, раз в 10 всего поменьше было, и очков же только по одному. Что там разведчик? Конечно, постоянное базлание Хантера как бы намекало, что он не в том состоянии. Однако, может, тот таким образом завлекал. Расслабишься, противник полуживой, ломанешься оленем и до свидос. Очередь из автомата, а у людей Петровича их в избытке. Сколько у меня уже накопилось? То-то. Или другой сюрприз. Какой? Да от Эвки до новейших разработок техносов. Нет, этот больше проблем не должен причинить. Ноги оторвало по бедра, одну руку по плечо, вторую по предплечье. Как еще кровью не истек? Вон как голосил. «Жека!» Словно вторя моим мыслям, опять проорал отморозок. Кибердоктор подлечил немного товарища, спас от неминуемой смерти. Уверен, последний его крыл по-черному. Так бы несколько секунд боли и на респе. Здесь же агония растянулась. И поделать ничего невозможно. Остается только валяться на спине и орать. Пусть на зов и не напарник явится, а какая-нибудь тварь, но все лучше, чем медленно умирать. «Что, сука, допрыгался?» — наградил его легким пинком в бок. «Он меня убить хотел, нескольких новичков со спутником уже грохнули». «Будь человеком, добей!» — прохрипел тот, когда я его за шкварку поднял и посадил к стене. «Успеется. И как себя вести будешь? А то могу еще и подлечить. Потом тебе такое устрою». «Что тебе надо? Ты кто?» «Полный доступ к инвентарю для начала. А имя нам — Легион, потому что нас много». Сорвал с него кибердоктора и помощник. «Суки!» — ненавидяще выдохнул тот, глаза блеснули лютой злобой. Но на этом демарш закончился. «Эйскей, полный доступ пользователю, который рядом». Мутаген 19349, опыт 19253, очки базовые 18, умений 13, развитие 14, навыки, все усиления по 3, стальной кулак, мимикрия, железная кожа, ловушки, капканы, мины. Навык фиолетовый, очень редкий. Постоянный, прокачиваемый только действиями. Ваши ловушки, капканы и мины работают на 10% эффективнее. Их труднее обнаружить на 10%. Требуется для активации навыка 50 тысяч опыта, 38 тысяч мутагена. Мда. Устройство. 3 стандартных репликатора и 1 стационарный. Разведчик. СК. Похоже, кого-то окончательной смертью грохнули твари. В слоте знакомый АКМ. К нему 5 магазинов в помощнике. Небольшой лом, 2 здоровенных ножа. Типичные финки с наборными ручками. И, конечно, со страшным и ужасным кровостоком. Куда, куда мы без дола? А без зубьев на обухе? И черт с ним, что их только 4. Моток веревки в палец толщиной. Кошка, как у меня, целая связка пластиковых хомутов, 3 пары наручников. Водка, шоколад, консервы и минеральная вода. ПММ и титановая бейсбольная бита. Не побрезговал и разорванным плащом. Отдам науке, пусть изучает. А теперь рассказывай, что у вас делается в поселке, как гнида дырявая Петрович поживает. Он ваших сук вчера всех вздернул до обнуления. И то, что вы на нас прыгнули, с вас же и спросим. Да так, кровью умоетесь. Опять злобы в голосе столько, могла бы она отравлять, давно бы в корчах сдох. Получив легкий пинок по туловищу, тот закашлялся, сплюнул кровавый сгусток, вспомнив о своем положении после наводящих вопросов, поведал следующую историю. Мои слова вчерашнему утреннему хантеру упали на удобренную почву. Заговор по смещению главы тоже был. Или просто под шумок вырезали всех недовольных. То, что они должны обязательно иметься, это можно к бабушке не ходить. Половина добычи в общак, с которого хантерам ничего хорошего не падало, как бы намекала на глубокий общественный раскол. Учитывая, что даже 13% подоходного налога любви к нашему государству не вызывали. Поэтому организовался кружок по интересам. Конечно, по большому счету, все, исходя из тотального превосходства личной гвардии Петровича, на болтовне и закончилось бы. Но тут поступила проверенная и подкрепленная фактами информация. Результат. 16 самых злобных противников режима обнулили. Еще с 20 перевели в рабы после лишения 2 попыток. Неблагонадежных по разу грохнули, увеличили кассовый сбор до 80%. Ну и запытали до кучи несколько человек. Кое-кто подумывал сбежать с этого набирающего обороты «Титаника», но по факту некуда. Черные, несмотря на некоторые трения, против не выступили бы, поэтому выдали бы с потрохами беглецов. В надежде их тоже ждала незавидная участь. А ближе к вечеру проявились легионеры, которые системно и планомерно принялись вырезать лёжки хантеров, рисуя на стенах всякую похабщину про Петровича и поселок Тихий. На этих блок-схемах главу поселения имели все, кого могли вообразить незамутненные мозги анимешников. Но данные художества настолько попали в жилу, когда часть общества, а точнее бывших элит, угодила под пресс, что по поселению пошли слухи, мол, без огня дыма не бывает. Сам же местный атаман сложил 2 плюс 2 и получил закономерный результат. Враги активизировались после уничтожения подпольной ячейки, направленной на смену конституционной власти, что могло значить только одно. Агенты влияния и иностранный капитал участвовали в заговоре. Поэтому «Смерть мертвякам и всех, кто на Петровича шипит, вырежем до обнуления. Вы, суки, эльфы позорные, теперь узнаете». Вот интересно, на чем зиждилась такая преданность и вера в руководство. Однако узнать я не успел. Бандит обрел покой и новое воплощение. Уверен, что через пару минут он уже будет докладывать главе о новых бесчинствах легионеров. А что я? Я эту версию поддержу. Но сначала еще мути 2204, опыта 3400 и по одному навыку. В первую очередь почерк. Снял скальпы. Прислушался к себе. Вроде бы никаких эмоций. Да, неприятно, но делать это надо. А ведь всего 10 минут назад до мурашек пробрало от крика. Ходу до этого участка хантерам было не меньше 20 минут. Они создали ГБР, но на борьбу не со мной, а с легионерами. И бандит не соврал, указывая время. Расстояние 11 километров по прямой до поселения. Могли, конечно, быть поблизости группы, о которых тот умолчал. Поэтому все необходимо делать быстро и технично. Засада? Нет, если явится высокоуровневая для меня группа, хана, если убежать не успею. Да, интеллектом тени блистали, прокачка шла, силы, ловкости и выносливости. Но с группой из 4 человек выдвигалось 2 разведчика. Вот у тех все в потолок, плюс стелс-умения, а также прокачанные разведчики и ОВ с активированным тепловизором и датчиками движения, не считая сканирования. Особая статья, те могли идти по следу, будто ищейки. Поэтому просто снимем скальпы, имитируя деятельность легионеров. Ах да, чуть совсем не забыл. Макая палец в кровавую лужу, не стал изгаляться, а на шершавой стене нарисовал силуэт орущего петуха. Для четкого понимания «ху есть ху» подписал рядом с клювом «ку-ка-ре-ку». На боку птицы гордая «Петрович». Ниже «Мы все за тебя знаем, мертвый легионер» и иероглиф. Не удержался и стратил 4 мины, превратив в ловушки тела, к которым могли сунуться хантеры. Срабатывание установил на изменение положения в пространстве и 2 быстро прикопал рядом с рисунком, прямо возле отмостки. Подойдут замазывать или стирать, сработает. С мертвецами не уверен, что такой финт бы прокатил сегодня, а вот с хантерами, с теми возможно. Так как до этого легионеры не занимались устраиванием подобных пакостей. Подумал еще растянуть нить теневика над телом в подъезде, прикинув примерные действия вероятного противника, как и где он будет нагибаться, желая рассмотреть труп или для сбора мутагена. Специально калеку расположил так, чтобы рука сама тянулась к сборщику, дабы воткнуть. Хотя если боевая группа прибудет, то ей мины первого уровня как горох, а нить теневика нулевки та вообще без разницы. Броня защищала полностью. Ну хоть нервы потреплет, все хлеб. Теперь можно двигаться дальше. И пришлось под стелсом, чтобы сбить со следа нюхачей. Выдвинулся к центральному парку, где бродило загадочное чудовище – Диглоус. Мне нужна была помощь научника, поэтому требовалось его умаслить. Видеоизображение невнятного зверя и кусок экстрементов – невеликая плата. Я хотел на хантеровский костюм приклеить или еще как-то закрепить материал плаща. Сам он меня не устраивал, неудобно в нем перемещаться, цеплялся полами за все. Двигался осторожно. Разведчик впереди. Постоянное сканирование. Здесь следовало держать ухо востро. Инопланетная флора все больше отвоевывала пространство, как у человеческих построек, так и у растительности. Давила и душила. Не знал скорость роста деревьев, которые часто проламывали асфальт. Их стволы и корни сдвигали автомобили, продавливали бреши в бетонных бордюрах, Но такими темпами город они разрушат совсем скоро. Пару раз видел летающих дронов. Огромные дикоптеры с акульими силуэтами, опустив носы, прошли куда-то на восток. На пилонах подвешены или ракеты, или орудия мощного такого калибра. Сами размерами с легкий вертолет. Постоянно раздавалась стрельба, взрывы, ор и вой животных. Только с помощью разведчика обнаружил легионеров. Тут сначала нашел противника, а затем был отправлен в разбитое окно. Те, рассевшись, один на кожаном диване, второй на табурете за низким журнальным столиком, в огромной квартире на втором этаже, неспешно ели тушенку и какую-то кашу, принимали и по 100 грамм, запивая фантой. Ничему их жизнь не учила. Снова та же картина Репина. Оружие, все картинно, на показ, сюрко. У одного за спиной темно-фиолетовый щит, на котором таким же цветом, но значительно светлее, был нарисован знакомый мне иероглиф. Форма – причудливо изрезанное крыло с острыми гранями. Высотой он был около 1,5 метра, шириной сантиметров 50-60. В верхнем левом углу скалились, мерцая зеленым, 2 человеческих черепа. На боку отморозка – прямой полуторный меч. Рядом со вторым стоял 2-метровый фламберг, края которого, казалось, были объяты пламенем. То, что это иллюзия, говорил факт отсутствия дыма от дивана. Кинжалы на поясе у обоих. Консервы легионеры поедали с ножей. Приблизительный уровень противника от 3 до 6. Модернизация пройдена. 1. Состоят в группе «Мертвый легион». Рейтинг опасности высокий. Серебряная лига. И вот что делать? Послушаем. Они расслаблены, ничего не опасались. Хозяева жизни мля. «Нет, там нулевки и однерки на охоту вышли, поэтому все будет отлично», заявил со щитом, отправляя очередную порцию каши в рот. «Система». «Не писей. Позавчера разрыв увеличили в уровнях, теперь он 4. Иначе как это нубье на развитие подогнать? Они же тюлень на тюлене. У этого Петровича личная гвардия все 7-ки, сам он 9-ка. Если бы статус поселения Тихому не присвоили, еще вчера бы за дерзость вырезали всех под 0». Тот сплюнул в сторону. «Какая гадость эта заливная рыба! Если они мелочь пузатая, то как на Тиниэле и Эникею подловили?» «Да те сами нубасы, я их еще по Вовке знал. Из-за них пару раз полностью рейд сливался. Та хилила через жопу, этот же танковал. Повезло же вместе с ними во время массовки попасть. Никто никого не знает, только по никам. Но, честно скажу, баба она с мозгами, только руки хрен пойми, откуда растут». «Откуда у нее мозги-то, тупая как пробка?» «Брат, не угадал. Она еще с линейки шкуру на аватар налепила охрененную. Это сейчас у нее сиськи, апгрейд. Все дела. Жаль, пока на рожу не хватило, хоть газетой прикрывай. А когда появилась, плоская, чисто доска. Многие приход тогда словили, когда ее в реале увидели. Я тоже. Донатил ей, как тот барбос. Она мне фотки слала. Ню, типа, люлю и прочее. А на деле с какого-то порносайта буржуйского собирала. Кинула, получается. Оказалось, не только меня». Спокойно и степенно заявил щитоносец, бывший за главного в этой двойке. «Пол клана и не только нашего. Хрен пойми, на что письки передергивала». История, конечно, забавная. Какую лису я нарез подправил. Но с ними-то что делать? Как заявил вчера Любимов на реплику бывшего военачальника. «Они отморозки, страха не ведают». «Это ненадолго», — сказал, как отрезал. И произнес эти слова так, что даже я поверил. «Займется товарищами, и так вздрогнут». «Антох!» «Забывай уже про эти Антохи. Некрас, так спалишься перед лордом Дарком. Жизнь минуса. Поэтому я Хантох. И только так, даже наедине, чтобы по привычке не вылетело». «Может, сходим, сдадим сначала все. Накосили мы неплохо. Если потеряем, будет жесть?» «Нет». «Лорд прямо сказал, сколько можете, пока светло, столько и убивайте. Нарушим, респ. «Да и они тут рядом, плюс нулевки. Одна только двойка с ними. Здесь 300 метров. Десятина свечка». «А чего этот Петрович берега начал путать?» «Сам же слышал, его хантеры и говорят, чисто озверел с утра вчера. Заговор нахер раскрыл. Запытал сначала 3 человек, а затем в поселке еще 20 до полного обнуления вырезал. И реально его свергнуть хотели, кто-то шепнул. Наверняка подумал, что это мы их подговаривали. Типа, внешний враг и все дела. От внутренних проблем, короче, народ отвлекает. Сплочает, типа. На деле надо о людях заботиться. Правильно, как наш лорд. А возиться с какой-то гопотой нам не с руки. Вырежем всех и точка». «Не, давно они это готовили. Ну, мне так кажется. Опять же, мины». «Да кто знал, что эти суки еще и мины поставят. Плюс наше сюрко со знаком обоссяли и повесили. Типа, умойтесь. А что там в квартире изобразили, Сеня? Тьфу ты, сенатор видел, так на все вопросы отвечать не может, трясти начинает. Лорд Дарк узнал, чисто Кондратий его чуть не прихватил. Морда красная. Сам же знаешь, критику тот вообще не воспринимает. Мими башку с одного удара снес, когда та к нему сунулась. Мол, милый, что такое?» «Дура, нечего под горячую руку лезть». «Так-так-так, интересно, конечно. Но что с ними делать? Как их убивать? Отпускать нельзя. Еще бы узнать, где хантеры затаились. Впрочем, ориентир есть. Но щит мне понравился. Опять же, накосили много, что самим страшно ходить с такой ношей. Нет, уходить нельзя. Надо их валить. Но как? В прямой схватке? Не знаю, не знаю. Те еще черные ящики. Поэтому надо хотя бы одного до боя вывести из строя. Мины? Вряд ли сработают. Броня хорошая, а в голову не факт, что прилетит. Тот же бандит. Руки-ноги оторвало, и то, потому что они защищены были. Специально, пусть и мельком посмотрел, поражающий элемент в виде ролика, не смог пробить обычный милицейский бронежилет. Но план сложился. Поэтому я метнулся к арке, ведущей во двор, чтобы добраться до подъезда.